Истинное величие человека определяется только в веках. Пройдут века, и облик гуру в представлении человечества вырастет до своих истинных размеров и займет подобающее ему место среди высочайших светочей мира, наряду с теми, кого мысль человеческая овеяла ореолом могущества, знания и силы. Дату 13 декабря будут отмечать по всей планете. Он, как и все замечательные люди своего времени, шел впереди своего века. Его мысль была устремлена в будущее. В этом будущем он видел осуществленным великое назначение человека как сотрудника космических сил и гражданина Вселенной. Он не ограничивал жизнь человека Землею. Он видел жизнь на далеких мирах и звал к сотрудничеству с ними. Он был твердо уверен, что человек выйдет за пределы планеты и вольется в жизнь дальних миров. Он считал, что на некоторых из них люди достигли высоких ступеней знания и силы, и что землянам можно многому поучиться у них. Устремление к дальним мирам он считал фактором, открывающим перед человечеством новые возможности неслыханных достижений в области науки во всех отраслях знания. Возможности человеческого знания он считал ничем не ограниченными. Он верил в великое светлое будущее человечества.